— Согласен с вами, — сказал Каяхара. Когда мы с мисс Марией были в ресторане, мужчины не сводили с нее глаз. Слушайте слова капитана. Ален тоже не сводил глаз с портрета. Художник выбрал для него фоном штормовой океан. Неистовые стихии, пенные гребни и спокойное, безмятежное лицо молодой женщины, такое знакомое, родное. — Уважаемый Клаус, назовите цену, я покупаю портрет, — предложил Ален. Он не продается. Я уже сказал, что хочу его подарить этой девушке. Мария Леонова сейчас не здоровится. Что с ней случилось? Сильные головные боли. Когда она мне позировала, я видел в ее глазах боль. Что-то мучило ее. Господин художник, почему бы вам не встретиться с девушкой чуть позже, когда мы выйдем в море? — предложил капитан. Американские друзья хлопочут за меня и хотят отправить в Европу на пассажирском судне ближайшим рейсом. — Надеюсь, вы не заберете с собой картину? — спросил Ален. Клаус задумался. — Так и быть. Сделайте это от моего имени, мистер Ален. Вот мой венский адрес. Напишите, понравился ли ей портрет. Ален принял из рук Клауса портрет, и ему показалось, что он обнял Марию. — Как себя чувствуешь, дорогая? Гораздо лучше. Меня усыпил дождь, и мне приснился сон, но я его не досмотрел. Это я виноват, что разбудил тебя. Что ж ты видела? Много чего видела. Видела маму, склонившуюся над швейной машинкой, потом бегала по лужам, видела каток во дворе, мужика в тулупе, который меня однажды испугал до смерти, золотую паутину на нашем чердаке, а в ней зеленую-призеленую муху. Видела папу, он читал нам сестру Евангелие, соседского мальчика Митю, грызущего яблоко, видела бабушку перед иконой, ее сгорбленную спину, и дедушку увидела, как он закуривает трубку от свечи. А перед тем, как ты разбудил меня, пыталась залезть на дерево и не удержалась, видя шрам на локте. Она приподняла рукав. — Ты хотел бы вернуться назад в свой сон? — Нет, потому что там не было тебя. Ален взял ее руки в свои. — Скажи откровенно, тебе и в самом деле стало лучше, когда ты рядом, боль отступает, когда уходишь, когда тебя нет. Давай договоримся. Нам осталось быть в Нью-Йорке 3 или 4 дня. Это время ты проведешь в палате, запомни, для тебя еще и начальник колонии. И в ответе за своих подчиненных, — ты сказала Марии и обняла его за плечи. — Да, отвечаю, за их здоровье и жизнь. Раз так, я согласна. Отвези меня утром в госпиталь. А сейчас налей нам вина. — Тебе нельзя, я только пригублю. За нас с тобой, за нашу любовь. У меня есть для тебя подарок. Еще один. Ты ведь недавно подарил мне браслет. Угадай, что я принес на этот раз. Началась игра, такая знакомая и любимая ими. Что-то маленькое, что можешь сжать в кулаке? — предположил Мария. — Не угадала. — Могу я его поднять? — О, да, совсем легкий. Коврик или гобелен? Ты близка к истине, но совсем другое. Я нетерпеливая, больше угадывать не буду. Тогда отвернись и закрой глаза. Райли разрезал тесьму и освободил картину от бумаги. В первую минуту она не узнала себя, потом взяла портрет в руки, подошла к зеркалу и стала переводить поочередно взгляд со своего отображения в стекле на холст. «Неужели это я? А кто же еще?» «Эта девушка не от мира сего, вот ее вынесла на палубу волной. Афродита тоже появилась из пены». Все женщины на Йомимару знают, что вы великий мастер комплимента, мистер Ален. Завтра же закажу золоченую раму, и мы повесим портрет. Его незачем вешать, завтра меня уж здесь не будет. Но ты не сказал главного. Откуда портрет? Я не помню, чтобы кому-то позировала. Здесь приложено небольшое письмо от художника. Это Клаус, один из бывших военнопленных. Кто бы подумал, что рядом с нами на пароходе такой мастер, который моет посуду и драет палубу. Дождь за окном прекратился. Мария принялась готовить ужин. — Я помогу, — сказал Райли. — Нет, я сама. Хочешь, сделаю коктейль? А ты посиди рядом, полистай свою любимую «Нью-Йорк Таймс». Райли засмеялся. — Чему ты смеешься? — Мы как типичная американская семья. С одной разницей. За мамин передник не держится маленькая золотоволосая девочка, похожая на тебя. Или малыш, копия папы, маленький Райли. Ах, если бы это стало правдой. Райд отложил в сторону газету и подошел к Марии. Она улыбалась, и глаза ее были полны любви. Уже несколько дней Мария собиралась сказать об этом, но все не могла выбрать время. Райли уезжал рано и возвращался поздно и уставшим, да и она себя чувствовала скверно. — Райли, ты сказал, что нам кое-чего не хватает, чтобы вполне обходить нетипичную семью. — Это так, к сожалению. И она взяла его руку и осторожно приложила к своему животу. — Нас уже трое. Глава 20. Большой сбор. После гибели Павла и Николаева мальчики стали строже. Их оставило желание шуметь и озорничать. По много раз в день они проходили мимо лужайки, где случайный выстрел оборвал жизнь их товарища. Острым напоминанием о происшедшем была и пустующая койка Павла. Никто не вынес ее из казармы, и никто не занял. Койка была аккуратно застелена, и кузовок время от времени подходил к ней и клал голову на суконное одеяло, все еще хранивший живой запах мальчика. Каждое утро на стоявшей рядом тумбочке появлялись цветы. Их приносили девочки, жившие в соседнем домике. Петя Александров, Федя Кузовков, Борис Моржов, Юзак Яновский и их четвероногий друг держались вместе. Все у них было общим. Развлечения, поездки в город, даже кошелек. Конечно, больше всего долларов перепадало Юзаку от папы, почти ежедневно посещавшего Уотсворт. Американский мальчик, отпросившийся сначала на несколько дней, теперь окончательно поселился в лагере и не отказался бы и дальше разделить судьбу колонии, не только в казарме, но и в пароходном трюме. Тетушка Вероника, мать Юзак, кажется, понимала и чувствовала это куда лучше мужа и пригласила мальчиков на ужин с последующим ночлегом. Они уже собирались покинуть лагерь, когда их остановил Виталий Запольский. «Сегодня на берегу возле пушек большой сбор», — предупредил он. — Это важно? — Это очень важно. Дети уж привыкли к митингам, нашествиям гостей и делегаций, журналистам и фотографам. Сначала было интересно, потом надоело. Надоели жалость, восторги, глажение по голове и даже, как ни покажется, странным подарки. Присытились. Будь это заурядные собрания, мальчики улизнули бы. Но большой сбор — другое дело. Собираются все-все, от мала до велика, не только дети, но и воспитатели, все, кроме американцев. В назначенный час мальчики были на берегу. Федя опередил других, чтобы занять удобное место. — Это наша пушка, — заявил он. Они уселись на ствол, беспечно свесив ноги, а собака расположилась на лафете, охраняя саму пушку и своих друзей. Леонид Дейбнер взобрался на возвышение и произнес пылкую речь, самую страстную из всех когда-либо звучавших на острове Стейтен-Айленд. Водрузив на нос очки, он сказал, что в истории петроградской детской колонии наступил важный момент. Вот-вот они поднимутся на пароход, чтобы начать вторую часть путешествия. Но куда собираются направить ее Мимару? На их протест ехать во Францию так и нет ответа. Почему маршрут держат в секрете? Нельзя молчать. В море голос не услышит. Вот почему они собрались здесь. Сейчас Юра Заводчиков прочтет письмо, которое подпишут все колонисты.